Кто всегда помнит обо мне, не уходя от меня мыслями, тому, о сын Притхи, легко меня достигнуть, поскольку он постоянно служит мне. Кто всегда помнит обо мне, не уходя от меня мыслями, тому, о сын Притхи, легко меня достигнуть, поскольку он постоянно служит мне. Так в этом стихе Кришна поясняет сам, как прогрессировать в преданном служении. Чай не тай гурха. Очень часто мы слышим эти вопросы, как можно быстро прогрессировать, как можно быстро осознать Кришну. На самом деле все хотят все получить быстро, желание немедленность результатов. Прабхупада описывает в книге «Наука самоосознания», что люди, движимые этими нечистыми желаниями, поскольку желание немедленного результата, даже по отношению к Кришне, оно вызывается не очень чистыми мотивами. То есть человек хочет без труда достигнуть определенных форм реализации. И Прабхупада дает там такой пример. Если вы зачали ребенка с женой, то вы не можете на следующий день прийти и спросить, ну где же наш ребенок, где же наш сын? Есть естественный процесс, позволяющий развиться зародышу, так сказать, и появиться на свет живому существу. И этот процесс в том варианте длится 9 месяцев. Или будем говорить так. 10 месяцев. Более правильно считается 10 месяцев. И вот как раз в духовной жизни, движимые желанием немедленного результата, человек тоже может потребовать каких-то мгновенных реализаций. Однако Шрила Прабхупада говорил, что одному человеку достаточно мгновения, чтобы предаться, другому недостаточно сотни жизней. Что сразу может возникнуть противоречие какое-то. То в одном месте пишут, что это определенные процессы, там есть всякие уровни, ступени, допустим, ложный энтузиазм, потом дальше эти ступени все, ложные ступени, баджана крия, то есть практическое руководство для выполнения преданного служения. И все-таки мы видим, что в других местах Прабхупада пишет, что достаточно мгновения. Достаточно мгновения. Мгновение, за которое Кришна может предаться, вернее, человек может предаться Кришне, называется крипа. Крипа. Крипа-ситхи. То есть тогда, когда живое существо имеет очень сильное желание предаться, и оно очень сильно и очень искренне погружается в выполнение какой-то определенной деятельности, даже не следуя каким-то правилам, предписаниям и ограничениям, оно может получить крипу. Но Прабхупада объясняет, что на 10 миллионов один крипу получает. Один крипу получает на 10 миллионов. И Шрила Рупа Госвами описывает качество крипа-ситхи. То есть эти качества таковы, что человек полностью с самозабвением отдается служению Господу в выполнении определенных процессов. То есть, вот, допустим, история с Харикеши Вишнупадами, допустим, там, Катлыму, или история с паучком в лилах Господа Рамачандры. То есть тогда, когда полубоги, они занимались постройкой этого моста на Ланку, Господь Рамачандра бросил клич, что каждый может участвовать в этой миссии. Это санкиртана была, совместное воспевание святого имени. Это была санкиртана, в ту эпоху такова. Они совместно строили мост. И на камнях этого моста они писали слово «Рама», и брат погружали в воду, и эти камни плавали. И был один паучок, который хотел предаться. Он хотел предаться Кришне. Но он, в общем-то, не знал никаких священных писаний, он не был квалифицирован. Он просто узнал, что это вот Бог. В общем-то, какой-то особой философии он не знал никакой. Он был пауком. И все. Но у него было желание предаться Богу. И у него было такое понимание. Оно было изначальным пониманием. Точно так же, как вот в этих сказках, когда какая-то девочка, допустим, Золушка, она все делает тщательно, неважно для кого. Она делает все тщательно. И поэтому она получает милость. Просто получает милость. За то, что она делает все очень тщательным образом. Вот это практически можно по этим даже сказкам понять, что это и есть крипа. То есть человек не действует каких-то в рамках каких-то особых предписаний. Он просто все делает на самом деле с отдачей, с полной отдачей. И вот этот паучок, он точно так же, узнав о том, что Господь дал такой клич, он подумал, это личное обращение ко мне. Сейчас я должен совершить какое-то служение Господу. И в силу, так сказать, отсутствия каких-то качеств, квалификаций, он видел, как полубоги рвали там, кстати, скалы, носили и бросали их в океан, писали слово «рама», бросали. И паучок, он не умел писать. И он взял какой-то камешек, маленькую песчинку, но даже в силу своих биологических качеств, физических качеств, он не мог эту песчинку поднять даже. Но у него было такое желание сделать что-то такое важное для Кришны, что он перестал думать о себе. Он просто забыл о себе, о своем здоровье, о своих качествах. Он просто захотел, он подумал, какая удача. Первый раз в жизни я что-то могу сделать для Господа Рамачандры лично. И он стал надрываться. Он так погрузился в эту песчинку, что подумал, я должен ее принести. И он все свои силы туда направил, все, без остатка. И он принес эту маленькую песчинку, он так потел, так упирался. Она не поддавалась, но он это делал. И он несколько дней ее туда нес. И когда постройка почти была закончена, паучок только подошел к берегу и сбросил туда эту маленькую песчинку. В этой истории говорится, что даже если убрать половину результата полубогов, то мост был бы построен. То есть это бы никак не повлияло на постройку моста, если даже 50% результата деятельности полубогов можно было изъять. Что же тогда говорить о песчинке? Что даже если убрать огромные скалы, это никак бы не повлияло. И какая-то песчинка. И эта песчинка, самое что интересно, она не утонула. Потому что этот паучок, он не умел писать. Он не знал никакой квалификации. У него была одна мысль. Я делаю это для Господа Рамы. Я делаю это для Господа Рамы. Я делаю это для Кришны. И он этим вдохновлялся. И когда мост был построен, полубоги, они совершают сотни жертвоприношений. Они следуют всяким принципам, регулирующим. Это тихий ужас. Какова их жизнь, на самом деле. И бывает, они соскальзывают, и все такое, и получают наказание. И они очень хорошо должны владеть санскритом, они должны очень хорошо следить за своей садханой. И очень-очень-очень серьезная проблема. Очень серьезное служение. Паучок был просто паучком. Вся его дхарма была быть пауком. Плести паутину, ловить всяких мух. И все. И все. Никакой квалификации. Он просто отреагировал на клич. На джив-джаву он отреагировал. И все свои силы направил, чтобы хоть как-то, и не думая о себе, ничего о себе. То я такой, что там, много ли, мало, он не думал ни о победе, ни о поражении, ни о потерях и ни о приобретениях. Просто он хотел удовлетворить Кришну. Это было единственным желанием. И здесь Прабхупада пишет, это и есть чистый бхакта. Единственное желание которого, просто удовлетворить Кришну, который все свои силы отдает на клич Господа, удовлетворить его каким-то определенным образом. И вот Шрила Прабхупада 5 форм преданного служения. Шанта Дасия, Шанта Дасия, Ватсалия, Сакья и Мадхурия. И этот паучок действовал таким образом, и когда Господь Рамачандра подводил итог, то всегда так происходит. В духовном мире так тоже происходит. Кришна когда-то подводит итог и одаривает милостью своих преданных. Это милость. И вот Господь Рамачандра сказал, здесь среди нас находится удивительная личность. И полубоги, они между собой, так сказать, ну, так возомнили, что кто-то из них. И каждый, на самом деле, когда вот награждают, да, представьте сейчас, вот каждый на баху, но вы не знаете, сколько. Говорит, вот такая личность тут среди нас. И кто-то вот на баху и думает, ну, это, наверное, про меня уже говорят. А другие так все, наверное, про него. И так же они стали думать. Он сказал, где этот паучок? Так, паучок, а не сколько выпучок? Он стал смотреть. А, вот он ты, мой друг. Ну-ка, давай. И паучок он весь такой заскромничал. Они даже не видели кто-то. Полубоги со своего уровня сознания, они не то что глазами не видели, они просто не могли снизойти до такого уровня, чтобы видеть этого паучка. Они не низойти, а снизойти. Они не пытались. Поэтому, в общем-то, паук был виден. Но видеть паука, это было так ничтожно, это было так противно, и для них это было чересчур примитивно рассматривать, кто там в траве, какой-то паук там ползает. Что он сделал вообще? Что этот паук? Кто он такой? Что он может? Что он там? Английский язык знает на компьютере, или он там 1000 шлок знает. Кто такой вообще? Он вообще Панчаратхипу не читал. И у него, так сказать, он Бхагавад-гиту, так сказать, от курочки рябы не отличает. Они так думали. Им свойственно так думать, поэтому Господь Шива их называет материальные полубоги. Он все время хочет избежать общения с ним и просто выполняет свой долг общая. И Господь Рамачандра поднял паучка и пролил на него всю милость. Он получил крипу. Крипу. И вот пока этот паучок действовал, он всю жизнь на самом деле мечтал послужить Господу. Это была его самая заветная мечта. Сделать что-то самое важное в своей жизни. И когда он начал тащить эту песчинку, он делал это постоянно. Он мог 1000 раз отказаться это делать, видя такие результаты полубогов. Но Кришна, пребывая в сердце каждого живого существа, мерит преданность совершенно другими критериями. Абсолютно другими критериями. Кришна знает, сколько кому доступно. У кого какая карма, он диагностик. Он барометр. Он знает то, что может сделать, и знает точно, что вот в этот момент этот человек не мог этого сделать. Итак, Господь Рамачандра полностью всю милость пролил на паучка. Это лишь внешняя часть истории. Внешняя часть истории. Паучок с песчинкой. Есть внутренняя сторона каждой истории, каждого процесса. И вот эта история очень хорошо напомнила мне. Вернее, этот комментарий очень хорошо напомнил мне эту историю. Паучок был лишен гьяны, кармы и йоги. Он просто как чистый бхакта действует. Сразу. Без всякой подготовки. Полностью погрузился в раздумья о Кришне и каким образом можно было его удовлетворить. В его миссии постройки моста. Харинаму Санкиртана. Господа Рамачандры. И таким образом он очень быстро продвинулся. Очень быстро продвинулся. Итак, этот вопрос о быстром продвижении, он уже существует. Ответ, он существует в Бхагавад-гите и не только в этой главе. Кришна заключает, видя Арджуну, что Арджуна испытывает такие большие проблемы, что как предаться, и вот как же там, я вот сначала очищусь от... И кульминацией всех этих бесед, все... Как сказать, конечным результатом всей этой мысли, как быстро продвинуться. Кришна подводит итог в этом стихе «Шарват харман парикьяджа» «Мамекам шаранам враджа». Именно там он подводит итог всех этих спекулятивных воззрений. И здесь Прабхупада в этом комментарии пишет, что если человек просто не хочет предаться Кришне, то у него просто-напросто сохраняются нечистые желания, поэтому он не предается. У него есть какая-то, вот здесь о чем пишет, личная выгода. То есть, если человек не получает Кришны в процессе преданного служения, не получает милости Кришны, эта причина очень проста. У него есть желание личной выгоды. Поэтому он так тяжело. тяжело или так долго продвигается, даже строго следует, глыбы такие ворочая, летая, так сказать, и демонстрируя все свои качества, все свои способности, упирается, у него есть личная выгода. Поэтому этот комментарий полностью посвятил Прабхупада умонастроению чистых бхакти, чистого бхакти. С какой решимостью он отдал себя в этой деятельности. Это называется крипа. И Кришна объясняет Арджуну, кто всегда помнит обо мне, он все время помнил о Кришне. Он все время, в чем выражалось его памятование о Кришне? Он все время мечтал что-то сделать для Кришны, очень важное. Он понимал, что у него нет никаких качеств. Он думал, эх, если бы Кришна вот меня лично попросил, я бы только сделал бы. Я бы сделал. Сейчас нас всех попросил Кришна, каждого. Даже духовный учитель пришел лично и попросил многих. Лично попросил. Но где крипа? Почему мы так тяжело продвигаемся? Почему мы такие тупые? Потому что у нас есть желание личной выгоды. Личной выгоды есть желание. И если каждый пошурудит в своем сердце, он поймет, о чем я говорю. И человек просто себя иллюзорно обманывает, что у него нет желания личной выгоды. Он говорит, нет у меня желания, но попробуйте, не дайте ему то, что он хочет. Как тут же гнев возникает, тут же они начинают кривить рот, там что-то не так. Мало внимания кому-то уделили, кого-то там, кстати, не наградили, не дали чувственное наслаждение и все остальное. Есть это желание личной выгоды, из-за этого не проливается. Человек не может получить, он не может взять Кришну просто. Он не может его взять. Это точно так же, как в одной из историй Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати рассказывал. Был один мальчик, у него были родители, которые его баловали. Они исполняли все его желания. И когда мальчик пошел в школу, родители были в восторге от него. Они говорили, ты такой умный, ты такой хороший, у тебя такие качества и все остальное. И мальчик, эта история относилась к свободе воли, свобода выбора. И этот мальчик немножко обнаглел. И вот раз, когда родители собирались на работу, они стали будить мальчика и сказали, открывай комнатку, дорогой наш любимый цветочек. Но мальчик, он закрылся под одеялом и стал кричать, ах, вы негодяи, ах, вы воры и бандиты, уходите. Ничего, я не открою вам дверь. Родители очень удивились такому ответу, они сказали, дорогой наш цветочек, дорогой наш лепесточек, это мы, твои мамы и папа, пора вставать, уже 9 часов утра, тебе в школу пора. Он сказал, я знаю, что вы все негодяи на самом деле, вы подделали голос моего папы и мамы, и на самом деле, кто докажет, что сейчас 9 утра? Где доказательство, что 9 утра? Они сказали, ну открой дверь, мы тебе будильник покажем. Мы тебе покажем часы, и ты увидишь солнце. Он сказал, да, как я только открою дверь, вы сразу на меня нападете и меня ограбите. Я чувствую что-то нехорошее, я все время ожидаю что-то плохое от вас. Я начеку, не открою вам двери. Я все время так и жду, что произойдет что-то плохое. Мы переглянулись на себя и подумали, может быть, у него больной какой-то он у нас. Но поскольку они так его любили и выполняли каждую прихоть, они стали очень сильно страдать. И они не знали, как его выудить оттуда. И опять они начали говорить, ты наш дорогой цветочек, лепесточек, наш любимый сынулечка, ну вспомни, это я твоя мама, а тут твой папа, и папа тоже, да-да-да, сынок, мы тебе дадим и то, насладишься ты в свое время, и все остальное. Но он сидел под одеялом, этот мальчишка, и говорил, нет, я вам не верю. Как вы докажете, что там солнце? Солнце огромное? Они говорят, да, огромное, все залито солнцем. А почему же тогда под одеялом у меня нет солнца? Они сказали, ну как, сынок, ты вылези из-под одеяла, и ты увидишь солнце. Он сказал, как так, вы что-то тут хитрите. Если солнце такое великое, оно всепроникающее, почему же оно ко мне под одеяло не залезло? Идите и скажите этому своему солнцу, что я не верю, что оно там светит. Пока оно не появится у меня под одеялом, разговора не будет. Так подобные глупцы и негодяи пытаются продвинуться к солнцу, даже не желая вылезти из-под одеяла и посмотреть на это. Почему? Он просто не хотел этого. Он просто хотел спать. Он хотел наслаждаться. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит. Это еще даже вопрос, чем он занимался там под одеялом. Чем он там занимался под одеялом в закрытой комнате, не желая вылезти на свет? Так и материалисты или подобные негодяи и глупцы постоянно оспаривают. Они не хотят просто взять и выйти. Взять и выйти из-под одеяла. Взять что-то отбросить, открыть. Прабхупада говорит, распахните алтарь своего сердца. Раскройте. Раскройте себя для Кришны. Пусть этот свет войдет туда, внутрь. Пусть эта милость прольется. Но чтобы раскрыться, не нужно иметь каких-то личных интересов. Итак, Прабхупада описывает здесь в комментарии. Чтобы продвинуть человека до чистого бхакти, Кришна в первых главах описал процессы разных йог. Вот он описал, значит, гьяна-йогу, хьяна-йогу, карма-йогу и хатха-йогу. Кришна описал постепенно, вытаскивая его с телесной платформы. Также и в преданном служении. Если человек не может, не мечтает что-то совершить для Кришны очень важное, его приходится тянуть, так сказать, за уши через все эти остальные процессы. Карма-йога, то йога, такая йога. Позволяя ему удовлетворять то свои чувства, то свой ум, то удовлетворить его разум. Потому что человек просто имеет еще очень много личных интересов. Поэтому для одних процесс очень длительный, а для других быстрый. Именно поэтому Кришна говорит, кто всегда помнит обо мне, не уходя от меня мысленно, тому, о сын Притхи, легко меня достигнуть, поскольку он постоянно уже служит. Тот, и не уходя от меня мысленно. Что значит не уходя? То есть никаких личных интересов нет. Только Кришна. Все остальное сзади. Только желание удовлетворить Кришну. Поэтому Прабхупада пишет в этом комментарии. Чистый бхакта вообще не имеет никаких желаний. В читании Чаритамриты чистый бхакта называется нишкама, что означает, что у него нет желания получить какую-либо выгоду для самого себя. Совершенный мир и спокойствие доступны только ему одному, но не тем, кто стремятся к личной выгоде. Вот эта фраза. Поэтому мир не берет, поэтому все время проблемы какие-то и все остальное. Есть личная выгода. Хари Кришна. Есть вопрос? Понятен вам, да? Тема понятна и понятна суть-то. Почему не продвигается кто-то быстро? Все хотят быстро продвинуться. Можно быстро получить инициацию, первую, вторую, даже данду. Но продвинуться в сознании Кришны быстро может только человек, который имеет желание просто удовлетворить Кришну. И готов рискнуть чем угодно ради него. Такой человек быстро может получить милость. Прабхупада говорил, даже не следуя никаким правилам предписания. Он говорит, у меня есть жизнь, я хотел бы как. И ему сказали, что ты можешь свою жизнь отдать, просто защищая чистого преданного. И он там защитил одного преданного. И Кришна был им так доволен, что они увидели, когда этот демон был убит, они увидели цветочный корабль с Вайкунтхи, пришел и забрал. Но он сделал очень все разумно. Вы не думайте, что там какой-то дурак был. Нет, он был очень разумен. И он в нужное время оказался в нужном месте и защитил на самом деле нужную личность. Потому что у него было желание отдать что-то Кришне, и Кришна устроил. Не то, что он сидел, высчитывал, кого там, как вам имели чистый предмет? Я тебя защищу 8 приходи, я тебя буду защищать. Там я устрою, что будет нападать потом. Нет. Кришна устроил так, у него было такое сильное желание. Так же, как Бали Махарадж, царь демонов, он не следовал на самом, он был демоном. Он открыто, кстати, вызов бросал. И когда Вамана Дева перед ним появился. Он пролил на него всю полностью. А Индра так себе долго продвигается. Ну, я знаю, что даже, может быть, 1-2 человека так захотят это сделать. Ну, едва ли один. Так все помыслят, постыдятся, как Сашин там в 12 историях. Он крал, а потом все время стыдился. Опять крал и стыдился. И у нас там, да, это так. А как стыдно, не предать. И все дальше потом. Потом новая лекция какая-то, душещипательная. Как правильно, это прямо про меня. Это про меня, вся лекция была про меня. Еще долго-то. И каждый раз туда приходит и говорит, это была лекция про меня. Я говорю, да что вы, да нет, я про себя расскажу. Да нет, это про меня, что вы, правильно все. Что толку-то? Когда же на самом деле эти лекции будут куда-то нам попадать куда-то? Когда же желание-то появится? Как-то вы говорите, что по мере прогресса или продвижения человек начинает все строже следовать правилам и предписаниям. А ты знаешь, что такое строгое следование правилам и предписаниям на самом деле? Ты думаешь, он, так сказать, все стандарты начинает четко? Что значит строго и правильно следовать? Он не желает ничего, кроме Кришны. И действует только для удовлетворения Господа. И никогда не забывает Господа. Поэтому вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати как раз он, когда показывал своим ученикам Враджабаси, которые не следовали никаким правилам и предписаниям, он им говорил, отстаньте от них, они чистые преданные. Они уже в духовном мире. Они никогда не забывают Кришну ни на секунду. И если только станет вопрос отдать все имущество, всю свою жизнь и что-то сделать, они тут же это сделают. А вы нет. Они не колеблясь выбирают Кришну. Да помните, как я рассказывал вам, Линдаун Гунда там, которого ножом пырнули, он там пил Джайраху Матху. Не помните? Рассказывал вам историю, что я все долго вот ходил и себе вопрос задавал, ну как же они чистые преданные? Как вот это, как это увидеть, вот, что они чистые преданные? Они там курят, пьют, деньги собирают, рэкетируют. Ну точно такая же вроде жизнь, такая атмосфера. Довольно менталитет такой западный. Я никак не мог понять, как это происходит. И потом там какая-то стычка, одного пырнули, и он лежит, у него кишки лезут, он бандит. И он запел Джай Радха Мадхава. Я тогда понял, что такое чистый преданный. Для него, естественно, в момент самое дорогое помнить. Казалось бы, он самое для него дорогое курить. Самое для него дорогое там деньги собирать или что. Ну или в крови это все. Поэтому как раз в Шримад Бхагаватам, когда пахтали Вену, мудрецы сказали, о, он потомок. Махараджа Анги. А это род кого? Кого род был? Махараджа Анги. Ну так здорово читать. Чей же Коля род? А? Чей? Отлично. Почему же они вену-то просто не закопали? А стали выпахтывать его? Тхрувы Махараджи. Потому что в его жилах текла кровь. Тхрува Махараджа, кровь преданности. Просто она загрязнилась. Поэтому даже тело вены такого разбойника было очень ценным. Потому что в его жилах текла кровь преданного, чистого преданного. Тхрува Махараджа. Поэтому они выпахнули оттуда. Так могущественна эта преданность. И Тхрува Махарадж начал тоже совершать с материальным мотивом. Но как он был решительным? Это и есть крипа. Никто не мог достигнуть за такое короткое время, да еще в таком возрасте. Как он решительным был. У него не было ни одного желания, только удовлетворить Кришну. Изначально у него было материальное желание. Оно его привело. Как и Прабхупада говорил, каждый встает на путь преданного служения, имея нечистый мотив, то есть какие-то материальные желания. Но по мере деятельности в преданном служении этот мотив должен очиститься, измениться. И поэтому, чем быстрее изменится мотив, и тем более решительнее будет действовать человек, тем быстрее он может продвинуться. Говорит, даже, у них нету даже желания освободиться из материальных проблем. Учитывая бхакти, он не мотивирует, что я просто страдаю, поэтому я это делаю. Лишь бы не страдать. Нет. Брахма говорит Нараде, я на самом деле так страдаю, я боюсь смерти, поэтому я делаю. Нет, он не боится смерти. Брахма, он действует по другим мотивам, но он считает себя падшей личностью. Поэтому он говорит, я так боюсь. Он хочет вдохновить Нараду, потому что он думает, что Нарада, будучи его сыном, он не очень хорошо понимает. Поэтому и занят поисками чистого преданного. Он не очень хорошо понимает, поэтому он просто хочет его вдохновить. Поэтому говорит, ты что, разве не знаешь, здесь так все плохо, такая короткая жизнь. Поэтому, так же как в свое время Прабхупада, он говорил, вы сейчас не сможете понять эту философию, просто поверьте мне, что нужно повторять Хари Кришну. Этот мир полон страданий, он говорит, каждую эпоху наступает разрушение, потоп. Вы что, хотите погибнуть в потопе? А вы знаете, что такое, когда наступает кальпа пралая, когда день Брахма заканчивается и частичное уничтожение Вселенной, катаклизм возникает. Вы что, хотите катаклизмы погибнуть? Но это же не значит, что Прабхупада, он совершал преданное служение из страха перед катаклизмом. Или наши Махараджи, они думают, вот скоро день Брахмы закончится, катаклизм или наводнение, или утонуть, это так плохо. Это говорится тем людям, которые еще недостаточно осознают важность занятия духовной позиции, духовного положения. Они мыслят как тело, поэтому через тело их можно привлекать. Ой, ты что, а ты заболеешь? А то карма на тебя, пес кармы выскочит. Ну-ка посмотрим криминальную Россию. Ну-ка. Потому что тело, эти люди тело. Они не могут воспринять все это по-другому. Поэтому с позиции тела постепенно их вытаскивают на уровень. Рассказывают, карма, реинкарнация. А то собакой будешь, семьей будешь, а то родишься горбатым. И его вдохновляют это. Так вдохновляют. Потому что личный интерес всегда выше духовного. Поэтому и нет прогресса. Нету продвижения. Очень много телесных проблем. Я ему, он меня оскорбил, я ему не прощу. Меня тут оскорбили, мне завидуют. И все, человек помешан на этом. Мне завидуют, меня оскорбили, я боё. Я симпатия, антипатия, меня это все одно. И все это тело. Просто обычная телесная концепция. Поэтому нет никакой духовной реализации. Человек просто постепенно, постепенно с грубых процессов телесных переходит на тонкие, но телесные процессы. Вот все. Это я рассказываю для тех, кто хочет быстрого прогресса. Прабхупада здесь вот в комментарии пишет, продолжительно, продолжительно, без отклонений, кто совершает служение. Это есть чистый бхакти. Не желая ничего в награду, кроме желания удовлетворить, пишет. То есть, кроме преданности. На самом деле, в читании Чайтамрити описывается, что даже человек не желает преданности. Чистый преданный, он желает просто удовлетворить Кришну. И все. Он даже преданности не просит. Он говорит, Господь, он говорит, проси, что хочешь. Он говорит, сделай так, чтобы я тебя удовлетворил. Вот скажи мне, что я могу сделать, чтобы тебя удовлетворил. Он, нет, подожди, проси, что хочешь. Ну, хочешь, преданность тебя одарю. Он говорит, нет, подожди. Давай, ты мне лучше скажешь, чем я тебя могу удовлетворить. Он даже вообще ничего не просит. Все разные уровни чистоты. Просто хочет удовлетворить Кришну, не желая для себя никакой выгоды. Потому что быть чистым преданным – это тоже определенная выгода. Когда кто-то говорит, я хочу стать чистым преданным, так сказать, вот. А чистым преданным можно стать... только удовлетворив Кришну, научившись действовать с чистым мотивом, бескорыстно. Бескорыстно – это значит беспричинно. Нет причин, почему я служу Кришне. Так говорит преданный. Ты по каким причинам пришел в Искон? И Прабхупада здесь пишет. Приходят те, кто в страдании, те любопытные, те, кто стремятся к материальному благополучию, и спекулятивные философы. И кто-то из них должен просто начать действовать чисто. Не потому, что он от страданий там бежит. Просто я пришел, и мое желание удовлетворить Кришну. Я хочу... А что ты за это хочешь взамен? Ничего, я хочу удовлетворить Кришну. Вот что я хочу взамен за это. Я хочу, чтобы Кришна был доволен. Вот что единственное, что я хочу взамен. Это удовлетворение Кришны хочу. Взамен. Я доволен. Чтобы Кришна сказал, я так доволен тобой. Только ради этого я здесь. А зачем тебе это? Вот спросит, зачем тебе? Зачем он? Кто скажет, зачем? Зачем тебе Серега Кришна не поведет? Смотрите, какой очень хороший философ. Зачем? Зачем тебе надо Кришна? Потому что Кришна верховная личность Бога. Кришна. Как тесты. Наташка, ты что? Зачем Кришну хочешь направить? А? Чтобы духовный учитель был давно? А зачем тебе духовный учитель был давно? Что делать? Кришна так хочет. А которые не предаются, Кришна хочет, чтобы они не предавались. А почему все не предаются тогда? Ну, значит, они не предадутся, пока существует материальный мир, никто не предадут. У тебя нет материальных желаний? Нету? Бывает? Бывает. Никто вот не ответит на это. Зачем Кришна будет болеть? Зачем Кришна? Ну, скажи. Да? Потому что неспешные причины нужны. Наслаждаться охота. По крайней мере, это концепция. Концепция, что все живые существа созданы для наслаждения Кришны. И они могут быть сами только удовлетворены, только наслаждая Кришну. Поэтому Кришна и называется Кришна. Он говорит, я есть Кришна, я источник вечного наслаждения. Что живое существо тоже предназначено для служения Кришне, испытывать от этого наслаждение. Просто живое существо хочет достигнуть чего? Вот как вы думаете, что вот гопи, да, они вот что-то Кришна делают, и они сами не получают никакого удовлетворения. Шримати Радхарани не получает никакого удовлетворения, никто не получает никакого. Но они действуют не ради этого удовлетворения. Они действуют ради Кришны. Поэтому они получают это автоматически. Прабхупада говорил, самый секрет это понятие, что если вы пытаетесь каким-то образом хитрить, я на самом деле так чисто, на самом деле, ну, мне бы все это получить. Сейчас буду громче орать, чтобы у меня нет никаких мотивов. Но Кришна пребывая в сердце, он видит сразу. Просто удовлетворить Кришну. Прабхупаду спросили, а зачем? Прабхупада сказал, потому что Кришна этого хочет, чтобы мы его удовлетворяли. Вот и все. Весь ответ. Кришна хочет. Они сказали, ну кто он такой? Прабхупада тогда сказал, Кришна, он верховная личность Бога. И он хочет. Поэтому находятся живые существа, которые хотят его удовлетворить. Он хочет, чтобы они его удовлетворили чисто. И находятся живые существа, которые хотят его удовлетворить чисто. Вот и все. Вся причина. Такая простая и такая нелогичная. Просто удовлетворить Кришну, потому что он так хочет. И все. Ну что, он Бог. Пока живое существо не будет в таком положении, оно будет всегда не удовлетворено. То есть оно не может наслаждаться. Поэтому он Кришна. Источник вечного наслаждения. Поэтому Кришна сказал, я наслаждаюсь, и вы должны наслаждаться. Всем. Я наслаждаюсь через вас, вы через меня. Я очень доволен, когда исполняю ваши желания. А вы будете довольны только тогда, когда исполните. Что? А? Что, Наташа? Давай духовно что-то понятно. Кришна наслаждается тем, что удовлетворяет всех живых существ. И ждет, когда живые существа, что значит? его удовлетворяешь. Конечно. Вот так вот, как здорово. Гениально. Но на самом деле он даже этого не ждет. Говорится, что как только Кришна пожелает что-то, просто он даже об этом подумает. Как тут же это произошло? Это уже закон становится. Поэтому Кришна, у него есть желание только такое. Почему все-таки они удовлетворяют? Потому что он говорит, каждый свободен выбрать. Удовлетворять меня сознательно или бессознательно. Вот в этом раз. А качество еды очень от этого зависит. Да? Матхава. Когда ешь, очень сильно чувствуешь. Человек, это выполнение долга или это преданность? Желание удовлетворить Кришну. Когда ешь, сразу можно почувствовать. Что это шанка. Может быть, даже не шанта. Хухти. Что-то получить взамен. Это экстаз. А поскольку другого представления об экстазе человек не имеет, кроме сексуального экстаза, у него он мерит это все сексуальным экстазом. Всю преданность он измеряет сексуальными ощущениями. Всю преданность. Это и есть философия колодезной лягушки. Доктор Флок. Именно об этом говорит Прабхупада, но не каждый это видит. Слава, почести, там все. И разные формы сексуальных желаний. Поэтому кто-то совершает аскезы, но если вы не дадите им, если не дадите им ощутить трансцендентальный экстаз за аскезы. В чем трансцендентальность? Сексуальность. Сексуально-трансцендентальный, вокальный, инструментальный. Ансамбль. Совместное сексуальное воспевание. Каждый мерит это все. Экстаз. Кто водкой, кто там наркотиками. Прабхупада, он знал, что все они привязаны. Поэтому он говорил, я вам дам такой метод, вы зачем колитесь? Вы скоро будете вообще в таком экстазе. И они сразу начали мерить вот этими наркотиками. Они так вспоминали, Рашпит, какой. И он говорит, вот будете повторять Хари Кришну, у вас будет еще лучше, я вам дам больше, чем вы сдали. И они все время ждали. Ждали, ждали, но экстаз не приходил. Они мерили всю свою деятельность этими наркотиками, этими состояниями. Но не приходило. И они так все стали раздражаться. Он сказал, ну давайте колитесь туда, Николай. Я говорю, ну да, сейчас прямо. Все, значит, все. Процесс сработал. Поэтому все погружены в это состояние. Очень длительное время живое существо погружено все равно в состояние вот этого блаженства. Если они говорят, она Анандамая, то у него сразу возникает вот это блаженство. Поэтому они падают именно из-за этого. Все великие мудрецы, всякие все, они падают именно из-за этого. Что их мерило наслаждение, награды. Поэтому искушают властью, почестью, матаджами там. И в общем-то, если посмотреть во всех историях, самые высочайшие йоги, все, они падали не от почести и не от славы. Вот Вишвамитра что, он от почести упал, что ли? Или от славы? Белочки. Чего же он упал? А тот, который под водой увидел, как рыбки баловаются, он уже под водой сидел? И его все интересовали, как рыбки, чем занимаются. Поэтому сразу глаза начинают гореть, демоническая сразу натура проявляется, как Равана, так сразу хочется схватить и сделать. Только тот, кто просто предается, это Кришна. Кришна говорит, ты бы мне предался, вторая забирает. Я лучше, чем вся эта похоть. Человек не может своими волевыми усилиями и со своей гордыней. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит про этого мальчика. Он просто слишком сильно возгордился из-за того, что его избаловали. Он стал очень гордым. Вот откуда демоны выпрыгивают. Чертики прям в глазах начинают бегать. С рожками, с ножками. Сатиры так начинают, сатиры бегать в глазах. В голове сатиры там начинают. Такова проблема. Такова задача, так сказать, каждого преданного. Наша задача такая. При помощи сознания Кришны. Мотив. Знать, по крайней мере, что если есть какие-то отклонения, то это ненормально. Это ненормально. И не пытаться себя обманывать, что мы там лижем банку с медом. Вернее, лижем мед, а не банку. У всех есть какой-то процесс, который позволяет им обязать там эту банку. Год, два, три убеждать. Потом вдруг человек говорит, а я вообще на самом деле в Кришну не верю. И вообще я просто пришел, а я по крайней мере попытался это сделать. Попытался что? Полизать банку? Я попытался принести эту крупинку в мост Рамачандры. Я попытался. Но вижу, у меня плохая карма, так сказать, сил нету, все, я ухожу. Вот и что происходит. Прабхупада всегда говорил, что есть разные формы удовлетворения Кришны, низшие и высшие. Низшие и высшие. Кто-то выбирает более серьезные формы удовлетворения Кришны, кто-то менее. Зависит от желания живого существа. К какой категории он относится? Одни материальные желания хотят поправить свое материальное положение, другие избежать страданий, третий просто из любопытства это действует. Всем любопытно, сработает, не сработает. Ну, в этот раз сработало, а вот в следующий раз сработает. Ну-ка, еще раз, 10 раз попробую, 10 раз сработало. А вот 11, наверное, не сработает, еще пробую. И так они до Кришны догородкиваются. Страдальцы, так сказать, им, они быстрее соскальзывают. Потому что страдания прекращаются под влиянием, так сказать, этой деятельности. Все это работает очень хорошо, и страдания прекращаются. И человек, так сказать, тоже соскальзывает, потому что страдания исчезли. И он где-то уже хочет в другом месте страдать. Но не в преданном служении. Такова иллюзия. Поправить материальное положение, позволить. А философы-спекулянты, они просто узнают. Вот, точно, смотри, все зашло, все логично. Все. И тоже могут так и остаться на любовь. Спекулянты. Кешава Кашмири был такой? Сочетание Махапрабху его было. Кешава Кашмири. Который 100 стихов, так сказать, на санскрите придумал, воспевая, прославляя Гангу. И Махапрабху, так сказать, он сказал, один становится великим, так сказать, сказителем санскрита, а другой Шрути Дхирой становится великим слушателем. И благодаря слушанию он достигает больших результатов, чем сказитель. В чем ваш успех? Он говорит, я просто очень силен в шраванам. Он не говорил, что он силен в киртанам. Он сказал, мой успех в том, что я всегда был силен в шраванам. В этом проявилась моя удача. Я был всегда силен. Я сейчас остаюсь. Я очень силен в шраванам. Я всегда был силен в шраванам. То есть слушай. Слушание своей джапы, слушание лекции, слушание всего. Слушание того, что даже сам был, он всегда слушал, что там происходит. Слушал внимательно своего гуру, все слушал. Да вы маленький. Вы 8 час, Андрей, получается. Ты сегодня во сколько встал? 4 часа. 4? Ну что так поздно? Еще пока дошел, уже 6 было, да? Пока взял. Лекция уже. Ну если ты в 4 часу встал, сейчас 15 минут 8, ну это сейчас 8 час. Что, 4 часа бодрствуешь? Ты уже засыпаешь. Тепло у нас там, когда тепло, так сразу. Холодно, плохо, тепло, плохо, так же любит. Проблема жары и холода, так сказать, на все время мучают. А Кришна говорит, у вас жара и холод, то есть зима и лето, так все это не должно беспокоить. А нас так все это беспокоит. Холодно, не слушаем, потому что холодно, потом не слушаем, потому что жарко. Потом не слушаем, потому что ни холодно, ни жарко уже. Медитируем. Есть вопросы? Надо же, есть вопросы? Прабхитаси скромно сейчас. Шримад Бхагавад Гита, класс. Джай.